Глава 11. Хальфред дает концерт. На крутом подъеме от озера к замку Хальфреду пришлось сильно наклоняться вперед, и вид собственных сапог, заляпанных грязью, чрезвычайно его расстраивал. Его новый плащ тоже изрядно пострадал от путешествия. Левый рукав порвался, одной пуговицы не хватало. С тех пор, как маленький странник последний раз приводил себя в порядок, прошло уже 3 дня. Ни разу в жизни, сколько он себя помнил, не бывал он таким неряхой. Он остановился перевести дыхание и потер зад. Переходя озеро по льду, он 3 раза падал. С высоты собственного маленького роста, разумеется, но все равно до сих пор было больно. «Никакого риска», — убеждал его Бьорн. «Все, что от вас требуется, это проникнуть в дом, а потом вернуться и сказать нам, видели ли вы там Бриско». Он не соглашался ни в какую, и спор все набирал обороты. «Проникнуть в дом? Угу, легко сказать. И что я там буду делать?» «Вы представитесь странствующим музыкантом, который хочет поиграть хозяевам во время обеда. От моей игры мухи дохнут, вы же знаете, сами слышали». «Да ничего подобного, вы очень хорошо играете. Правда, Брит?» «Хорошо, хорошо». «Вот как? Первый раз от тебя это слышу, Бригитта». «Раньше к слову не приходилось». «В кои-то веки дождался. А почему бы вам двоим туда не пойти, а? В этот замок? Шли бы сами, если это так просто». «Нам нельзя, волчица нас обоих знает». «Бригитту знает. А вас нет?» «Знает. Разыскивая Бриско на малой земле, она наверняка меня видела. Ну, во всяком случае, вероятность слишком велика, чтобы ею пренебречь». «А Геральф?» «Вот я ведь знаю его в лицо. 10 лет прошло, как он уехал с малой земли, но я его могу узнать. Так ведь и он может меня узнать». «Вы его запомнили, потому что на малой земле он был важной особой». «Ну, конечно. А я никто и звать никогда. Вы это имеете в виду?» «Я этого не говорил, но думали. И вообще в гробу я это видал. Я согласился сопровождать Бригитту по ее просьбе, это все. Я не подряжался быть героем экспедиции, я не искатель приключений. Я устал, замерз, я голоден, у меня ноги болят. Все, чего я хочу, это оказаться дома, принять горячую ванну, надеть халат и шлепанцы, сварить себе яйцо в смятку и макать в него хлебушек. Вот чего я хочу». «Так о том и речь. В замке, я уверен, вы сможете обогреться у доброго очага, и вас вкусно накормят. Вот уж нет. Меня вышвырнут за дверь после 3-й же ноты. Когда я боюсь, я играю еще хуже». «Еще хуже — это трудненько». «Что ты сказала, Бригитт?» «Ничего». «Я ведь тебя приютил. Забыла? Небось, не ехидничала, когда просилась ко мне в дом». «Прошу вас, сейчас не время ссориться. Послушайте, Хальфред, мы проделали такой путь, добрались, наконец, сюда все вместе, но не можем же мы повернуть обратно или всю ночь перепираться на замерзшем озере. Подумайте о ребенке, а? Это не мой ребенок». «Я знаю, Хальфред, но это ребенок, который нуждается в вас». «А если меня схватят?» «Да не схватят. Почем вы знаете?» Конец прениям положила Брит. Она сказала, не повышая голоса: «Ступай, Хальфред. Больше от тебя ничего не потребуют. Мне только надо знать, где там что. А дальше я все беру на себя». После этого карлик бросил узел, схватил скрипочку и устремился вперед широким шагом, то есть настолько широким, насколько позволяли его коротенькие ножки. «Имейте в виду, если я не вернусь, то по вашей вине. Смерть Хальфреда будет на вашей совести». Он очередной раз поскользнулся на голубоватом льду, изрыгнул ругательство, которое невозможно было и вообразить в его устах, и скрылся из виду. На крутом подъеме его возмущение немного остыло, когда он дошел до стены, уступило место страху. «И куда я лезу себе на погибель, а?» — простонал он, подходя к воротам. «Хоть бы там собак, по крайней мере, не было». Словно в ответ из парка донесся басовитый лай. Собаки, судя по голосам, были солидные. Даже не глядя, понятно, что не баллонки. «Ну и хорошо», — подумал Хальфред. «Вот и уважительная причина убраться во свояси. Скажу им, что не смог войти». Это решение еще больше укрепилось при виде двух огромных догов, подбежавших к воротам. Карлику показалось, что они высотой с лошадь. «Ну-ка, цыц!» — прикрикнул кто-то, и собаки на удивление покорно умолкли. К воротам вышел усатый толстобрюхий страж с ружьем и сквозь решетку смерил пришельца хмурым взглядом. «Ну и чего тебе здесь надо, малявка?» «Мне? Ничего. Я уже ухожу». «Погоди-ка, ты на скрипке играешь?» «Да, я музыкант, и если ваши господа пожелают, я почту за честь и удовольствие сыграть им за обедом», — выпалил он на одном дыхании. Фраза, которую он затвердил наизусть, пока взбирался на холм, сама слетела с его языка. «А жонглировать умеешь?» «Да, немножко». Темнота скрыла краску, бросившуюся ему в лицо жонглировать. Да он не поймал бы даже подброшенную шапку. «Хм, а рассказывать веселые байки? Смешить умеешь?» «Я? Смешить? Да у меня все так и лопаются со смеху, будьте спокойны». «Семь бед, один ответ. Трудна только первая ложь». «Ну, ладно», — проворчал усач, — «заходи». «А собаки-то, они меня...» «Да их кормили уже». Хальфред проскользнул в приоткрывшуюся щель и зашагал через парк в сопровождении догов. Их огромные морды были на одном уровне с его головой, и он не смел даже покоситься на них. Любое из их острых стоячих ушей могло бы, кажется, сойти ему за одеяло. «Буф!» Коротко брехнул один, и это прозвучало гулко, словно из бездонной пещеры. Другой на миг положил морду карлику на плечо, омочив плащ слюнями. «Вон в ту дверь постучись и предложи свои услуги», — сказал страж, когда они подошли к дому. Пламя факелов озаряло каменные стены, и в этом была своеобразная мрачная красота, которой Хальфред, увы, не в настроении был любоваться. При входе его встретил слуга в ливрее, задав ему те же вопросы, получив те же лживые ответы. «Вот огонь глотать это не берусь», — добавил карлик для полноты картины, виновато разводя руками, словно говоря, «ну, что ж поделаешь, нельзя же иметь все на свете». «Подожди здесь, в холле», — сказал слуга и скрылся в большом зале, откуда слышались громкие голоса, смех и потрескивание огня. В одном Бьорн, по крайней мере, не ошибся. Здесь можно было погреться. Широкая лестница, плавно изгибаясь, вела на второй этаж. А вывернув шею, Хальфред увидел, что она продолжается и выше, до помещений, расположенных под самой крышей. Там, скорее всего, были спальни. «Возможно, — подумал он, — там наверху спит и Бриско. Вот только узнает ли он мальчика, если увидит». Долго ждать ему не пришлось. «Проходи, покажись господам», — бросил ему слуга и втолкнул в зал. Зал освещали свисающие с потолка канделябры и яркое высокое пламя, пылающее в камине. Человек 10 сидело за столом вокруг внушительного оковалка жареного мяса, от запаха которого Хальфред чуть в обморок не упал. На столе громоздились графин с вином, сыры, фрукты, каравай хлеба, паштеты и соусы. Нетрудно было угадать, кто здесь хозяева. Эти двое выделялись среди всех и по одежде, и по осанке. Мужчина с решительным подбородком во главе стола был Геральф. За 10 лет он нисколько не изменился. Волчица, сидящая по правую руку от него, задумчиво поглаживала пальцами хрустальный бокал. Их сотрапезники, поглощенные разговором, едва ли даже заметили вошедшего. На нижнем конце стола какой-то толстяк травил охотничьи байки, оживленно жестикулируя и вызывая взрывы грубого хохота. «Ха-ха-ха! Ну, Рорик!» Хальфред, радуясь, что на него не обратили внимания, пробрался к камину и стал ждать, что будет. Здесь мальчика, во всяком случае, не было, обшаривать весь дом он не собирался. Оставалось только поскорее отделаться, представить на суд зрителя 1-2 песенки, проглотить, не присаживаясь, что дадут, если дадут, и возвращаться к своим. Увы, слишком рано он успокоился. При первой же паузе все головы повернулись к нему. Сердце у него затрепыхалось где-то в горле. «Что ты умеешь?» — спросил Геральт с любопытством, разглядывая пришельца. Этот карлик ни одеждой, ни повадкой не походил на странствующего комедианта. «Я на скрипке играю». «И жонглируешь, говорят?» «Да, только я шары забыл». «Ну вот тебе шары, лови!» — крикнул толстый охранник и кинул ему разом три яблока. Хальфред, руки которого были заняты скрипкой, даже не пытался их поймать, наоборот, пригнулся, как под обстрелом, на потеху зрителям. «Ну, что ж, мы тебя слушаем», — сказал Геральт, когда все отсмеялись. Несчастный прижал инструмент щекой, молясь в душе, чтобы среди публики не оказалось меломанов. Смычок дрожал в его руке, а когда карлик провел им по струнам, звук получился такой, словно кто-то душил попугая. Слушатели болезненно поморщились. «Извините», — пролепетал Хальфред, — «пальцы онемели, это от холода». Но продолжение казалось не лучше начала. Он домучил отрывок до конца и сразу заиграл другой, чтобы никто не успел вставить уничижительного замечания. На его счастье, критиков не нашлось, все просто потеряли к нему всякий интерес и вернулись к прерванному разговору. Хальфред ничего лучшего и не желал. Одна только волчица еще некоторое время не сводила с него своих желтых глаз. Уж не заподозрила ли она чего-нибудь? Похоже было на то. Во всяком случае, карлик вздохнул с облегчением, когда она, наконец, отвернулась. Теперь он только наигрывал под сурдинку, главным образом стараясь, чтобы о нем забыли. Ну, разве что позволил себе сдвинуться еще чуть-чуть в сторону, поближе к огню. Продержаться еще несколько минут, а там ему выдадут тарелку с едой, он утолит голод и уйдет. Интересно, чем его угостят? Супом? Мясом? Да неважно, когда в животе пусто, привередничать не приходится. Так рассуждал он про себя, когда вдруг увидел мальчика. Тот стоял в дверях, прислонясь к косяку. Его, несомненно, выманила музыка, но в зал он входить не хотел. 10 лет. Лицо еще по-детски круглое, кудрявые волосы. Все, как говорил Бьорн. Хальфред чуть не уронил скрипку. Мальчик смотрел на него как-то потерянно, безрадостно. Во всем его облике читалась глубокая печаль. «Бедный мальчонка», — подумал Хальфред. Ему было стыдно за то, что он говорил на озере. Сам он, правда, никогда не хотел иметь детей. Зачем обременять себя? От детей беспорядок, шум, грязь и... И потом, как бы он стал говорить сыну, вот вырастешь, сынок? Вот вырастешь, маленький, так что ли? Но этого ребенка ему было искренне жаль. Волчица тоже заметила Бриско. Она встала, подошла и наклонилась к нему. Он отстранился, не дав ей положить руку ему на плечо. Это движение говорило яснее слов «не прикасайся ко мне». Даже на расстоянии угадывались уговоры женщины и упрямое молчание мальчика. «Видишь, музыкант пришел. Подойди поближе, тебе лучше будет слышно. И у огня погреешься. Не хочешь подойти? Ну, как хочешь». Она вернулась за стол, оставив Бриско там, где он пожелал остаться, то есть в дверях и в одиночестве. Хальфреду так хотелось бы изловчиться, поговорить с ним, хотя бы дать ему знать. «Бриско, мы пришли за тобой. Твой отец здесь, всего в 300 метрах, и колдунья Брит. Мы тебя отсюда вызволим, понимаешь?» Но он мог изъясняться лишь мимикой. Он поднимал одну бровь, потом другую. Потом обе подмигивал, морщил нос. Бриско смотрел на него с возрастающим любопытством. Чего хочет от него этот карлик, который корчит ему рожи, фальшиво играя на этой кукольной скрипочке? Так продолжалось некоторое время, и Хальфред уже истощил весь запас гримас. Как вдруг его осенило, ну, конечно же, как он раньше не сообразил. Он оборвал недоигранную мелодию и начал... Как у Йона сани не скользят. Ой, да не скользят. А настала ночь, звездочки зажглись, сани Йона вихрем понеслись. Уж эту-то песенку он знал и играл почти верно, да и пел неплохо. А главное, это была песня «Малой земли». С первых же тактов, с первых слов Бриско насторожился, приоткрыв рот. Разве мог он забыть эту песенку, которую Сельма так часто напевала им на сон грядущий, ему и Алексу? Эта простенькая колыбельная до сих пор сохраняла для него обаяние тайны. Почему сани Йона понеслись, когда настала ночь? Потому что ли что подморозило? Потому что Йон, застигнутый темнотой, стал сильнее нахлёстывать лошадей? Впрочем, каков бы ни был ответ, это не имело значения. Дело было не в том, а в звучании слов, в мелодии, в самой тайне. Бриско больше не слышал голоса карлика, он слышал, как Сельма, допев, спокойно, успокаивающе говорит: «А теперь давайте-ка спать, ребятки». Он почувствовал щекой нежный поцелуй матери. Горе комком подступило к горлу. Но он не один узнал песню. А вот этого Хальфред не предусмотрел. «Хватит!» — рявкнул Геральт. «Кончай пиликать!» Потом бросил проходящей мимо служанки: «Дай ему поесть и пусть уходит». Женщина взяла со стола чашку, плеснула в нее пол половника супа и протянула карлику: «На, похлебай, может, вырастешь». Хальфред оставил насмешку без внимания и, не присаживаясь, принялся за скудное угощение. Это было все-таки лучше, чем ничего, но чтоб ей не расщедриться на кусочек мяса, а? Ну, вон его сколько еще осталось, жалко ей, что ли? Все равно ведь остатки собакам отдадут. Он не доел еще и половины, как вдруг его словно током ударило. Рядом стоял Геральф, незаметно вышедший из-за стола. Остальные не обратили на это никакого внимания и продолжали болтать, как ни в чем не бывало, а Геральф сверху вниз пытливо смотрел на карлика. «Ты здесь откуда, а?» «Кто? Я?» «Ты? Кто же еще?» «Так откуда?» «Я, да так, ниоткуда, брожу там, вон и сям». «А ты откуда знаешь песню, которую сейчас играл?» «Песню? Да которую?» «Последнюю. Не строй из себя дурачка». «А, последнюю. Да это я уж это, ну, да я не помню. Маленький еще был. Ну, то есть, я хочу сказать, в детстве там кто-то из родни там завез откуда-то». «Оттуда? Это откуда же?» «Ну, я хотел сказать в том смысле, что он сам понимал, что запутался, и чем дальше, тем безнадежнее вязнет. Как он ругал себя и свою глупость, которая вот-вот провалит все дело». По счастью, Геральф не стал копать глубже. «Ладно», — пренебрежительно бросил он, — «доедай и проваливай». Хальфред не заставил себя просить дважды. Довязь проглотил все, что оставалось, сунул под мышку скрипочку и поспешил к выходу. Бриско в дверях уже не было. Прям как нарочно, так и не удалось увидеть ни как он пришел, ни как ушел. Но ничего, все равно он много чего разведал. Спускаясь к озеру, Хальфред все не мог опомниться. За несколько минут он пережил больше, чем за всю предыдущую жизнь. Он бежал со всех ног, словно за ним гнались собаки. Бьёрн и колдунья Брит прятались за деревьями, и сначала он их не увидел. «Где вы?» — кликнул он, заранее обмирая от ужаса при мысли, что он остался один. Увидел их и кинулся навстречу. «Я его видел!» — крикнул он, едва переводя дух. «Он там, в замке!» Бьёрн опустился на колени поближе к карлику и взял его за плечи. «Ну как он? Здоров? Скажите, как он?» «Да, по-моему, он здоров. Он выглядел грустным, но в остальном мне показалось ничего. Рассказывайте». Хальфред рассказал обо всем, что видел. Решетчатые ворота, усатый страж в парке, псы, огромные как лошади, лестница, пиршественный зал... Не забыл упомянуть и о подозрениях Геральфа. «За вами не следили?» — спросил Бьёрн. «Не думаю. А если бы так, я их сбил со следа». Бьёрн впитывал каждое слово. Удостоверившись, что Бриско здесь, рядом, он теперь сгорал от нетерпения. Он уже предвкушал, как прижмет к себе своего мальчика, живого, теплого, так и слышал его голос. «Я знал, что ты приедешь, пап. Я знал, что ты не оставишь меня». Он повернулся к замку. Там наверху все было недвижимо, словно застыло в морозной ночи, но где-то под крышей был живой Бриско. Спит ли он уже? «Я пошел», — сказал Бьорн и шагнул вперед, сам не зная толком, что именно собирается совершить. Просто ему вдруг стало невмоготу оставаться в бездействии, а полагаться на колдунью Брит показалось глупостью и трусостью. Если кто-то должен идти за Бриско, то только он и никто другой. Но не успел он сделать и шага, как иссохшиеся пальцы колдуньи сомкнулись у него на запястье. «Погоди, Бьорн, не кидайся волку в пасть, они тебя сожрут и не подавятся. Я же говорила, что все беру на себя. Вот сейчас и займусь. А вы двое тут ждите. Я вернусь еще до рассвета. С мальчонкой. И со шкурой этой шлюхи. Положись на меня, Бьорн. Но, Брит, мы же с Хальфредом за ночь здесь замерзнем насмерть». Колдунья вздохнула. «Ох уж эти обыкновенные люди. Вечно создают проблемы на ровном месте». Она подсунула руки под свой черный передник и зашарила в беспорядочной путанице одежек. Раздался звук рвущейся ткани, и колдунья извлекла на свет лоскут от сорочки. «Нате, разорвите пополам и подсуньте под одежду, прямо на тело. На грудь там или на спину, кому как нравится». И засеменила прочь своей неутомимой походкой. Но немного отойдя, вдруг остановилась и обернулась, как будто что-то забыла. Помолчала, словно колеблясь, а потом просто сказала: «До свидания, Хальфред». Только и всего, но сказано это было с интонацией, неожиданной в ее устах. Чуть ли не растрогана, что было совсем на нее не похоже. «До свидания, Хальфред». И без всякого кашля. Она помахала рукой и зашагала дальше. «До свидания, Бригитта», — отозвался карлик. «Береги себя».